приезжают специально любоваться красными кленами, как в Японию цветущей сакурой. Эта моя старинная приятельница была эмигранткой из Москвы. Чудесная женщина, добрая и умная, дочь старой большевички и певца оперетты. Она занималась литературоведением, русской поэзией в частности. «Смотрите», — говорила она. Мы проезжали малиновые, бурые золотые леса, летя по шоссе, которое выгибалось, слегка гремя, как лента алюминия под темно-синим небом. «Да у нас в Дубцах гораздо красивее!» — воскликнула я. «В России-то лучше!» «Да чего хорошего-то? Грязь одна, простите за выражение», — сказала моя знакомая. Ее тоска по родине выражалась именно так. Ей не нравилась Россия. Но я обиделась, и похоже, что на всю жизнь. Пушкин же говорил что-то в таком роде, что мы сами можем ругать свою мать, но не позволим это делать другим. Что-то такое он сказал. Я поняла, что нам надо домой. Через какое-то время розы мои завяли, и я взяла в руки глину. Цель у меня была такая — слепить лицо типичной русской бабы. Длинноватый нос, высокие скулы, простые глаза, брови домиком. Губы тоже небогатые, тонкие. Физиономия широкая. Непонятно, что в этом лице такого, зачем его лепить. Зачем-то мне было надо. Я взялась за дело. Это трудно — лепить голову. Какие-то существуют свои законы. Да еще надо брать модель. Моя единственная модель умчалась в библиотеку. Но и заставить ее сидеть было можно только в дисциплинарном порядке, в школе за партой. Дома они валялись с книжкой. Поэтому я ваяла, как придется, и даже никого не имела в виду. Некое обобщенное русское лицо я хотела вылепить. Не бабу, а так. Я увлеклась своей работой. Это занятие завораживает. Руки мнут, месят, глаза впиваются в глину, всюду ошметки, кляксы, крошки, время летит. И вдруг я заметила, что у меня в ладонях чье-то знакомое лицо. Из кома глины глядел Пушкин. У меня не было его портрета под рукой. Я вымыла руки и порылась в дочкиных русских учебниках. Пушкин там обязательно должен был быть. В учебнике он оказался в виде маленького ребенка с кудрявой головой, вылитый Ленин. Их тогда делали специально похожими. Все. Пришлось продолжать лепить как есть, слушаться рук. Появились бакенбарды. На голове поэта должны были быть кудри, но опять-таки, приглядевшись, я рассмотрела, что это совсем у меня не кудри, а получилась парочка роз в виде венка. Я уже специально добавила еще. Мы пели романс на стихи Дельвига «Всю жизнь». Еще когда я не пил слез из чаши бытия, зачем тогда в венке из роз к теням не отбыл я? Наутро приехала Джудит. Я показала ей свое произведение, назвала его как могла. «A greatest... Our Russian writer Пушкин. Наш великий русский писатель». Джудит предложила, через мою дочь, которая помаленьку переводила, что обожжет скульптуру и сделает в ней пустое пространство, чтобы работа не дала трещины. Так надо. Я вспомнила, что действительно каждый бюст Ленина имел внутри пустоту, если в него заглянуть. В детстве мне приходилось видеть таких опрокинутых Лениных в пионерских комнатах. Мало ли во время уборки или на шкафу. Я с беспокойством отдала моего Пушкина Джудит. Она мне его вернула через несколько дней. Наташа тоже слепила голову своего старшего брата Кирилла. Маленькую, венчающую собой крышку какой-то косой корзиночки. Я раздарила все свои рисунки и скульптуры.